Глава 1732. Артеус провел ладонью над столом и прошептал несколько слов, смысла которых никто не смог бы понять. Тут же смолкли посторонние звуки, стихли крики и песни, и даже сама реальность за границей их стола заребила, как воздух над пылким костром. «Так как, говоришь, тебя зовут?» Арнин представился подсевший к ним незнакомец. Мужчина, выглядящий лет на 40, с заметным ожогом на правой щеке и глазами цвета мокрого гранита. А еще у него почти не было волос на лице, если не считать тонкой полоски усов, за которой он, судя по всему, следил зорче, чем мать за новорожденным. Артеус чуть прищурился и взглянул на энергетическое тело визитера, как и большинство местных, пиковый небесный император. Волшебник тут же мысленно улыбнулся своей неувядающей привычке. За 120 лет, что они бродили по этим горам в поисках пути в северные земли, он мог уже и отвыкнуть проверять силу развития. В том бесчисленном множестве сражений, где они успели побывать, да и сами в той или иной степени занять позицию в ступени небесных императоров, лисы убедились, что здесь это не имело никакого значения. Они встречали императоров начальной стадии, способных на столь могучие техники, что дух завораживало, и наоборот. Некоторые пиковые императоры в одиночку не протянули бы здесь и дня. Впрочем, так оно и случалось. Подобные случайные путешественники надолго в горах не задерживались. Либо погибали, либо спускались обратно на равнины чужих земель, либо, что происходило куда чаще, призывали испытания небес и земли. Примерно трое из 10 успешно проходили. Лисы даже стали свидетелями подобного ритуала. Ну или, если быть до конца откровенными, то их наняли в качестве охраны. В момент прохождения испытания адепт оказывался полностью беззащитен для внешнего мира. Так что неудивительно, что появился отдельный вид разбойников, который искал таких вот испытуемых, и в самый неподходящий момент убивал ради богатой добычи. Для небес и земли адепты обычно заготавливали все свои самые ценные артефакты, амулеты, алхимические реагенты. Некоторые даже брали свитки с техниками и гримуары заклинаний. Все ради хотя бы призрачной прибавки к шансам не завалить испытания. Так вот, им тогда пришлось сражаться с дюжиной таких убийц различных стадий ступени Небесного Императора. Битва шла долго, почти час. Но благо они успели одолеть бандитов вовремя и не пропустить момент восхождения. Артеус вряд ли когда-нибудь забудет то, как засиял мир вокруг адепта, прошедшего испытания. Как перед ним открылся путь из чистого золота, ведущего к облакам, слившимся в форме ворот. И с каждым шагом по этому пути физическое тело адепта истаивало утренним туманом, а его энергетическое тело, наоборот, уплотнялось, принимало четкие очертания, и в конечном счете, когда тот прошел через врата земель бессмертных, стало внешне неотличимым от тела физического, хотя им все же не являлось. Тогда Артеус и понял, почему бессмертные являлись таковыми. Все дело в том, что они были лишены физического аспекта. Их плоть — чистая энергия. Впрочем, на этом все познания заканчивались, так как ворота захлопнулись за Вознесенным, и все исчезло, оставив на снегу ошметки дымящейся плоти, вскоре обернувшейся развеянным по ветру прахом. Почему он сейчас все это вспоминает? В горах обитало не больше 300 адептов, 2/3 из которых, так или иначе, но появлялись в безумце. И еще из этих 300 искателей небесные лисы за 12 десятилетий встретили почти каждого. Все же у них тут образовался весьма тесный коллектив авантюристов, ищущих путь к северным горам. И что-то Артеус не помнил, чтобы «мы тебя не знаем». Албадурт хрустнул свежим хлебом и залпом осушил кружку, после чего вытер мокрые бороду и усы. «А моя тетка по линии третьего внучатого племянника из числа доблестный Албудун», — перебил товарищ волшебник, прекрасно зная, чем может закончиться перечисление многочисленных родственников гнома, вернее, не закончится. «Имеет в виду, что мы никогда не видели тебя прежде в горах». «Я не часто здесь появляюсь», — уклончиво ответил на озвученный вопрос Арнин. Голос его звучал сухо, а тон оказался скуп на эмоции. «И где же вы обычно появляетесь, достопочтенный Арнин?» — спросила Латея. Ее взгляд, как и всегда, ясный и стальной, а тон суровый и тяжелый. Среди всех воительниц гор она вызывала у мужской и части женской аудитории наибольший ажиотаж, что могло бы нервировать Артеуса, если бы не маленькая деталь. Он бросил быстрый взгляд на свое запястье, где из-под одежды выглядывал простой браслет, свитый из ниток, с нанизанными на них бусами и укрепленный кожаными полосками. Обручальный браслет. Такой же имелся и у Летеи, его жены. «На южных склонах», — ответил незнакомец, — «мы исследуем пещеры Дальнего Грота». «Дальнего Грота?» — опять хрустнул булкой гном. «Они излазаны вдоль и поперек, а каждая руна и каждый символ на стенах переписан сотни раз на тысячах языков. Никто так и не смог перевести, что там написано». Арнин явно замялся и начал долго и тщательно подбирать слова. «Это, разумеется, так, достопочтенный Албудун», — вкрадчиво произнес он, заставив троицу переглянуться. «И вы в своем праве, достопочтенная Летея, падающая звезда, вместе с вашим мужем, мудрецом Артеусом, не доверять мне». «Хотя бы просто потому», — вклинилась Летея, — «что вы носите под шкурами кольчугу. Знаете, какое количество местных носит металл?» Воительница выдержала недолгую паузу. «Вот именно такое. Потому что в первый же буран даже зачарованная броня из лучшей артефактной стали примерзнет к вашему телу так, что сдирать придется с кусками костей». По взгляду Арнина было понятно, что он считает услышанное преувеличением, что в целом сразу выдавало в нем чужака. Затем незнакомец обернулся и внимательно осмотрел посетителей таверны. Кроме оружия, ни у кого из них ни в одежде, ни в личных предметах больше не имелось ничего стального или железного. Лишь меха, дубленые шкуры и выделанная кожа. «Но я добрался сюда вполне сносно, а там настоящее... настоящее что?» В который раз перебил Албадурт, после чего взял со стола очередную кружку глинтвейна. «Если ты называешь это бураном», — он махнул ей, проливая часть напитка в сторону окна, — «человечек, у меня для тебя плохие новости. Это не буран, а пердеж снежного зайца». «Вот на следующей неделе будет буран, такой, что у тебя яйца не просто под кость заберутся, а ты их отхаркивать будешь вместе с легкими, если эту сталь, да простят меня молот и предки, не снимешь». Артеус кивнул. «Что приводит нас к простому выводу, достопочтенный Арнин», — продолжил волшебник, — «что вы не местный, но при этом в курсе про Дальний Грот и его письмена, а еще зачем-то всеми силами пытаетесь дать понять, что вам известны наши личности». «Чести ради», — кашлянул в кулак Арнин, «личности небесных лисов известны довольно широкому кругу обитателей чужих земель, Ни для кого не секрет ваша роль в падении Ордена Ворона». «Разумеется, достопочтенный», — кивнула Летея, чуть облокотившаяся на плечо Артеуса. «Вот только мы сейчас лишь географически находимся в чужих землях. Я понимаю». «Если вы понимаете это», — Артеус положил ладонь рядом со своим посохом, «то позвольте потрудиться объясниться, иначе какое бы имя секты, скрытой деревни, клана или гильдии вы бы не произнесли, мы будем вынуждены отреагировать на ваше появление весьма неприятным для вас способом и...» «Маг! Клятый ты колдунишка!» — смачно рыгнул гном. «Ты у сраного дерьмокожего этих мудреных речей понабрался. Скажи, как есть. Напихаем мы этому достопочтенному так, что он к праотцам весь фиолетовый явится». Арнин выдохнул. «Я действительно не местный, вы правы. И заранее прошу у вас прощения за ложь. Просто есть некоторые обстоятельства, из-за которых я не могу открыть вам всей правды». Незнакомец отчего-то посмотрел прямо в глаза Летеи, что сильно не понравилось Артеусу, и вовсе не из-за ревности. «Тогда наш с вами разговор закончен», — сказал он прямо и сухо. «Постойте», — чуть громче проговорил Арнин, после чего посмотрел на таверну, словно хотел убедиться, что их никто не увидит, а затем снял перчатки, закатал рукав и, отодвинув кольчугу, положил руку на стол. «Я не местный лишь в том смысле, который вы вкладываете в это слово. И еще, я не принадлежу семьям или кланам чужих земель, только одной, по-настоящему местной». «В горах нет никаких организаций», — икнул гном. «Что ты за срань такую нам лепе?» — он не договорил, а Летея едва было не схватила стоявшее рядом копье. Рука Арнина постепенно меняла свой внешний вид, пока не приняла облик чего-то среднего между волчьей лапой и человеческой рукой. «Меня зовут Арнин, сын Гаркаллера». Тон незнакомца теперь больше походил на рычание, а его вертикальные зрачки, не отрываясь, смотрели на Летею. «И мне надо поговорить с Хаджаром». Артеус перевел взгляд с когтистой лапы на шею жены, где до сих пор тянулись белесые полоски шрамов, оставленных детьми Феденрира. «Проклятье!»